Через некоторое время Сильвия попросила Аннетту прийти к ней вечером после обеда, в час, когда в мастерской уже обычно никого не бывало. «Я тебя просила прийти, потому что жду одного человека», — сказала она. Аннетта удивилась. «А я для чего нужна? Разве ты не можешь одна его принять?» «Так будет приличнее», — с важностью возразила Сильвия. «Поздновато ты вспомнила о приличиях. Лучше поздно, чем никогда», — отзывалась Сильвия все с той же невозмутимой серьезностью. «Да что ты меня дурачишь?» Так я этому и поверила. Ну и не верь. Аннетта погрозила ей пальцем. А кто ж это другой? Кого ты собираешься морочить? Вот он идет. Сельф позвонил. Он был, видимо, недоволен тем, что застал Сильвию не одну, но как человек благовоспитанный, старался это скрыть. Нелегко произвести выгодное впечатление в обществе двух молодых и бойких женщин, которые кого угодно смутят, особенно когда они заодно. Сельф чувствовал, что его изучают две пары глаз. После нескольких довольно тяжеловесных комплиментов, часть которых он из вежливости уделил Аннетте, он заговорил о делах, о своем ремесле, о своей жизни очень занятого человека. Аннетта великодушно притворялась заинтересованной, задавала вопросы. Сельф стал доверчивее, у него развязался язык. Он говорил о трудностях, которые мешали ему пробить себе дорогу, о своих невзгодах, успехах, и всячески старался показать себя с наилучшей стороны. Он производил впечатление человека простодушного, доброго и довольного собой. Сельф вел игру в открытую, тогда как Сильвия, более осторожная, раньше, чем выложить свои карты на стол, старалась заглянуть в карты партнера. Аннетта, скоро отодвинутая на задний план, наблюдала за этой игрой и дивилась не столько ловкости сестры, сколько ее выбору. Сильвии нетрудно было бы сделать более выгодную партию, но она вовсе к этому не стремилась. Слишком красивые и блестящие мужчины не внушали ей доверия. Разумеется, она не вышла бы за дурака или урода. Золотая середина. Толковый помощник, а не верховод. Вот что ей было нужно. Она понимала, что в браке каждая сторона должна давать, а хочет брать. Это как предложение и спрос. Ей требовалось только одно. Она была сама себе госпожа и такой хотела остаться. А ему чего было нужно? Чтобы полюбили ради него самого за красивые глаза? Бедняга! Не мог же он так много воображать о себе, ведь он знал, что некрасив и даже непривлекателен. Но все-таки он хотел, чтобы женщина вышла за него по любви. Ну, не смешно ли? Думая об этом, Сельф пожимал плечами, мысленно посмеиваясь над такой своей слабостью, ибо при всем своем простодушии он был не глуп, знал жизнь и к женщинам относился скептически, как большинство французов. Но потребность любви в человеке так сильна. Ах, это глупая потребность сердца! А почему меня нельзя полюбить? Почему я не хуже других? Так Сельф переходил от смирения к самодовольству. Он добивался любви, точно милости. Это была плохая тактика. Как он ничего не умел скрыть. Плутовка Сильвии отлично это подметила. Когда его большие голубые глаза на выкате спрашивали, «Вы меня любите?», она, помню, что неуверенность питает любовь, отвечала умильными взглядами, которые не говорили ни да, ни нет. Когда сестры остались одни, Аннетта сказала Сильвии, «Нехорошо, что ты так с ним заигрываешь». «А почему?» — возразила Сильвия, смотря в зеркало. «Игра стоит свеч». «Значит, серьезно?» «Очень серьезно». «Вот не могу себе представить, что ты выйдешь замуж. Напрасно. Я думаю, проделал даже не раз и не два». «Не люблю, когда ты шутишь такими вещами». «Ах ты, ходячая армия спасения! Чем тогда шутить?» «Ну-ну, госпожа Бут». Сильвия произносила «Бот». «Бут» — фамилия основателя армии спасения. «Не хмурь свои красивые брови. Я не собираюсь пока менять мужа. Сначала его надо еще испробовать. Я хочу выйти замуж надолго. Но если брак кажется непрочным, ну что ж, придется искать другого». «Знаешь, я не за тебя беспокоюсь», — сказала Аннетта. «Вот как? Ну что ж, спасибо и за то, что беспокоишься о нем. Значит, он тебя пленил?» «Сильвия, он тебе не пара, но он славный и малый. Жаль, если ты ему испортишь жизнь». Сильвия улыбалась своему отражению в зеркале. «Эка важность, подумаешь, люди всегда портят друг другу жизнь. Конечно, ему придется страдать. Бедняга, не хотел бы я быть в его шкуре. Ну-ну, я шучу, не беспокойся за него. Неужели ты думаешь, что я не знаю качеств моего Адониса? Он ничем не блещет, но на него можно положиться. Уж я кое-что в этом смыслю. Конечно, я не стану ему этого говорить. Мужчину никогда не следует баловать, а то он начнет воображать, что имеет на тебя какие-то права. Но я знаю все его качества. Я не так глупа, чтобы его обижать. Это значило бы вредить самой себе. Конечно, не поручу, что не буду его бесить. Ему это полезно, пусть немножко похудеет, но изводить его буду не чересчур, а ровно столько, сколько необходимо. Разумеется, только в том случае, если мне не на что будет жаловаться, а иначе пусть сам на себя пеняет. Я в долгу не останусь, всегда плачу наличными. Я честно торгую, надуваю покупателей ровно настолько, чтобы можно было прокормиться, и не больше. Если они попробуют надуть меня, ну что ж, тогда я уж не стесняюсь. «Что за женщина? Никогда нельзя заставить ее говорить серьезно!» — воскликнула Анетта. «Если о таких серьезных вещах всегда говорить серьезно, тогда и жизнь станет невмоготу», — сказала Сильвия.